Глава седьмая. Вдвойне украсилась жизнь Сумарокова, когда отыскался в тюремном замке враг, и в будущем предстояла суровая борьба. И хотя был палач в угнетенном, подневольном состоянии, но оно лишь усиливало и обостряло чувства. Много ему порассказывали просмотрители Волкова, что палачей он не любит с давних лет, и когда рассердится на сторожей или арестантов, то их обыкновенно милует, построжив лишь словесно. Но сам меж тем бежит в комнату палачей и немилосердно бьет их самолично, приговаривая, дескать, умысел затаили. А кто вам, ироды, поверит? Я вас голодом заморю. И королю на медне досталось строго и без особого повода. Волков приволок ката в караульный дом. И пока секли заплечного мастера, разложивши на лавке, стоял в ногах и восклицал, «Я тебя до смерти сдеру и в землю загребу». «Ну, и как посекли? С перцем, аль без перца?» — ухмыльнулся Сумароков, выслушав рассказ палача. «Изрядно поучили мастера. И то скажу, барин, без науки кто живет? Больной да старый, кому на погост пора?» Голова наш темный кладезь, верно? Мало ли что учудит без присмотра. Что вздумать ей накуролейст? Тот ты упредил меня, смотритель, дескать, паря, не зарывайся шибко, шерсть на шкуре не звивай, а то противу завитой шорстки, ой, больно, эх, эх! Король сам себя азартно стегнул по ляжке, отшиб руку, потряс перед собою и засмеялся, довольный жизнью. Он любил ту жизнь, какая ему выпадала, и немало не держал зла на судьбу свою. Без порки-то куда, барин? Без порки народ весь разбредется, рассыпется в пыль, его не соберешь. Куда собирать-то, дурак? На войну, поди, призовут, или еще по какому делу стабуниться. Ежели не пороть, то никакого устава не сыщешь, управу не найдешь, верно, барин? Король подмигнул. — Да мало нынче порют. Вот беда, наш брат скоро не удел будет. Говорят, розги повывелись, в рот, ай нет. — На наш век хватит. — А как лучше-то, мужик, чтоб тебя секли или других сечь? — По мне бы, так всех надобно, без разбору. А кроме детей малых и стариков старых, разложить хорошенько, спустить штаны или задрать подол, да по мягким местам, чтоб с расстановочкой, и эх, чтоб неповадно, кто портит не опробовал, ваш благородие, то, значит, и жизни не испытал. Король неизвестно чему рассмеялся, скинул опорки, возлег решительно на кровать и мягко потянулся. Сумароков понял намек и позеленел, но сразу не нашелся, что ответить, или побрезговал связываться. «Мне то обидно, — продолжал меж тем король, уставившись в потолок, — что вышло там всяческих ограничений. Барин не псяки, или там купчишку, попа за бороду не выволочи. А чем лучше-то они, ежели копнуть? Как лапать не плети, без кочедыка не обойтись. Вот вы, барин, чем отлично от меня? Та же вонючая требуха, та же изношенная шкура. Мою шкуру, ежели взять, то она против вашей куда выгоднее потянет. Она без износу, нещадно поротая и дубленая. Куда хошь поставь, на подметки возьми, или опять же, на переда. Нет, коли бить, так всех бить, чтоб без обиды. Или вовсе тогда не пороть. Обидно? Обидно. Король не досказал, повернулся к стене, затих. К середине XIX века телесному наказанию не подлежали все дворяне, их дети, дворяне иностранные, султаны сибирских киргизов, почтенные граждане, купцы первых двух гильдий с женами и детьми, духовенство, их жены, вдовы, дети, монахи, высшие чины магометанского таврического исповедания, глава еврейского духовенства Гахам. Мещане и купцы могли быть наказаны телесно лишь по приговору уголовного суда. Сумароков помрачнел. Только тут дошло до него, как обманулся он, позабыв о последнем указе. Сколько люду внезапно ускользнуло из-под его руки! Даже паршивенького гимназистишку не выволочи! Темный мещанин тебе в рожу плюнет, а ты утрись, не смей, жди приговору. А там, в суде, тоже все заодно, друг по дружке рой стоят. Ты меня сегодня спас, я тебя завтра. Вот тебе и власть, Никит Северянович. По бродяжку кинут тебе Ильвора Клейменова, от которого мать родная отступилась. Вот пари его, тяни рук, пока не отвалится. Это твоей гордости утеха. Ты меня с собой не равняй, слышь, скотина. Я на тебя управу везде сыщу, чтоб не забывался. Вспыхнул Сумароков, и нижняя костлявая челюсть его задрожала от обиды. Он полез под кровать, чтобы достать из укладки плеть и выбить из негодяя кислую шерсть. Но внезапно раздумал Сумароков, иль поленился открывать висячий замок, но только застыл на мгновение на четвереньках, вдыхая заплесневелые запахи житья. Король же оставил слова Сумарокова без внимания, только плоские литые лопатки напряглись под полосатой рубахой. Он украдкой пошарил под подушкой, и острое лезо воровского хитрого ножичка остудило пыл. Лопатистой, широкопалой ладонью король дотянулся до плеча, заросшего седым кудрявым мохом, и лениво почесал. Не поворачиваясь, глухо заговорил вновь, серьезно, сосредоточенно. Видать, тюремная долгая жизнь настроила короля на размышление. «А вот как, барин, полагаете, ежели всех секчи без разбору, сколько палачей надо, а? Весел б жизнь пошла! Ты, слышь, Никит Северянович?» Вопрос застал Сумарокова врасплох, стоящим на коленях. Он поднялся, отряхнул пузыри из серых пестрединных штанов, пожал плечами, а король поразился внезапно пришедшей на ум мысли. Порывисто повернулся на правый бок, изумленно вылупил черные глазища. — Это сколько ж нашего брата запонадобится? Цельные войска, почитай, не менее. Одежи и одной пошить, до кормежки с ума посходить, или друг подружь секчи. Нынче ты меня, завтра я тебя. Да нет, тут слабина может выйти, осечку дать. Начнут взятки совать, ловчить, маслом подмазывать. Опять никакой строгости, ежели бы досмотр особый. Досмотр, досмотр, — визгливо перебил Сумароков, срываясь на крик. Король одним лишь словом своим выедал на душе Сумарокова язвы, а должность, на кою заступил, вдруг показалась бессмысленной. Бога тебе мало! Какой еще досмотр, каторжная шкура? Всех сечь и точка! Ну, я так, слову лишь, — виновато протянул король, внутренне смеясь над сожителем. Недолго тебе прыгать, барин, ой, недолго! Но Сумароков уже вспыхнул, и трудно было залить сердечный жар. И вовсе бестолково, сам пугаясь своих слов, Сумароков вдруг спросил, будто кто тянул его за язык. — Эй, ты, вахлак, от царя кто будет сечь? Другой царь? — Вон куда замахнулся. Царя нельзя, не, — убежденно протянул король, пугливо оглядываясь на дверь. — Разве на отца, батюшку, подымешь руку? Хоть опять же и тебя возьми. И не уж на отца родимого руку вздымешь. За нашего государя сам Бог хлопочет, но, однако, смелый ты, барин, гляжу, не дивуюсь, сколь ты хват. Топор востер, да дерево без топорища не секешь. И не боишься, барин? Скотина, я привык, чтоб меня боялись. Я с тобой пока ласково, но ты остерегись. Сразу и собачиться, — тихо пробурчал король, отворачиваясь к стене и замолкай. Уже через неделю смотритель Волков выказал свой характер. В караульном доме он попросил офицера, чтобы тот снаряжал с палачом такого конвойного, который бы не давал Сумароку выходить по рынку более четверти часа. Сумароков едва успевал дойти до рынка и прицениться к телячьей вырезке, готовясь поторговаться, как солдат гроба приказывал поворачивать обратно. И так повторялось трижды. Напрасно Сумароков гневался на солдата. Тот был нем и безгласен. Старый смотритель с белой младенческой головою, тихо шаркающий по тюремным коридорам в подшитых катанцах и за рюмкой хереса в одиночестве, вспоминающий компанию 1919 года, с такой яростью не взлюбил Сумарокова, что, знай бы про то палач, с ним бы створилось худо. Свой дух Волков внес даже в палачскую комнату, по-всякому наговорив королю на подручную. Дескать, тот имеет характер бойный, самый что ни с разбойничий, и не даст ему, королю, умереть своей смертью, но во сне убьет обязательно, и что он, Сумароков, поступил в сию должность по душегубству. Выслушав остережение смотрителя, король хоть и стал скрытней и податливей, но нарисованный смотрителем облик Сумарокова показался куда ближе. Король взял слова смотрителя на веру, немало не сомневаясь в них, и теперь смотрел на подручного иными глазами, не перечил, добровольно ухаживал за жильем, топил печь и выносил парашу. Знай бы смотритель о впечатлении от своих слов, он, пожалуй, взял бы их обратно. Еще при заступлении в должность смотритель не додал Сумарокову по 30 копеек с каждого кормового рубля, и вот однажды приказал явиться для получения недостающих денег. Жил Волков на 2-м этаже в небогатых покоях и обычно принимал у себя в крохотной боковушке, кой считался за кабинет. Он сидел за массивным столом возле окна, когда вошел Сумароков, дернул за шнур звонка и был почти неразличим, лишь намечался неясный силуэт, да волосы прозрачно пушились, открывая массивный покатый лоб. Смотритель не пригласил палача войти, но пальцем указал место возле порога, чем сразу унизил Сумарокова. Он вспыхнул, побледнел, пронзил смотрителя грозным взглядом, но тот сидел, склонившись над бумагами, а может, делал вид, что пишет, и так продолжалось 20 минут. Посчитав выдержку достаточной, смотритель неспешно вышел из-за стола, приблизился, внимательно изучая Сумарокова младенческими, широко распахнутыми глазами. Веки были нежно-розовыми, без ресниц. Сумароков уставился на смотрителя, не мигая и не отводя взгляда. Так они простояли какое-то время, и в этом затяжном молчании чуялась близкая гроза от неприкрытой вражды. Сумароков покачивался с пятки на носок, больно сцепив за спиной руки. — Вам нехорошо-с? — участливо спросил смотритель, но Сумароков уловил в голосе издевку. — Это отчего? — Как службу несете, господин палач? — Как нельзя лучше. Стараюсь по мере силы и возможностей, ваше высокоблагородие. Ну уж, практика. Жалею, что знакомство с вами не случилось ранее. Весьма жалею. А то... Смотритель не выдержал тяжелого взгляда, уронил голову. Таким, бывало, чей слуга к порогу рюмку выносил. Терпеть не мог я лакеев. Холодно отчеканил Сумароков каждое слово. Пушистые волосы на голове смотрителя вздыбились, и кожа на темени побагровела. Сумарокову показалось, что старика нынче хватит удар. «Вахлак, чернильная душа, и что таких держат на службе?» — подумал он равнодушно, и сразу остыл сердцем, расслабился, все так же мерно раскачиваясь на ногах. «Смирно!» — вдруг завопил смотритель и, наверное, сам испугался своего визгливого голоса. Вздернул головою, зрачки его тупо застекленели, и Сумароков невольно испугался, увял. — Кровопийца! Тупая скотина! Свинья! Ты не мог себе, кроме как на сей должности, заслужить хлеба! Так знай, жизни я тебе не дам! Не дам! — вновь взвизгнул смотритель. — Я тебя изведу сосвету, пока сам живой! — Не смейте так со мной вести себя! — пробовал защищаться Сумароков, позабыв, что он подневольный палач. — Сам господин губернатор не позволял себе подобной распущенности. Вы низкий, недостойный человек! На этом слове речь Сумарокова скоро кончилась, Хлесткий удар по лицу лишил его всяческой способности соображать. «А смею, коли правды хотите слышать!» Торжествующе вскричал смотритель, душе своей вняв и рассудку, «Смею! Дос!» и ударил со второй руки, так что голова Сумарокова качнулась и губы закровенились. «И не стыдно вам, как рука поднялась на дворянина!» — потерянно прошептал Сумароков, выбитый из прежнего своего уравновешенного состояния. «Ведь стыдно должно быть, чтобы беззащитного так унизить!» Невольные слезы выплавились на глазах палача, но они еще более взбесили смотрителя, усмотревшего в этом бесстыдную игру. — Животное! Ты подвел дворянский род! Осмотрись, кровожадный, кто подле тебя в камере? Воры из воров, но и те ближе к Господу Богу. Он защитит их, не оставит без презрения. У тех надежда есть исправиться хоть там, куда призовут после смерти, хоть там быть в чистоте. Тебе и Юда нет нигде ходу. Прочь с глаз моих, прочь, мерзкое животное! Смотритель выдернул из штанов широченный плат, резко встряхнул его и судорожно вытер ладони. Его трясло всего, и вислые подагрические щеки посинели от удушья. Сумароков уже спускался лестницею, но все еще слышал, как яростно топал ногами и что-то бессмысленно кричал наверху смотритель. Совершенно убитый подобную встречей, Сумароков едва волочил ноги, проклиная и жизнь свою, и бешеного старика-смотрителя, придумывая ему всевозможные кары. По камерам уже каким-то образом пронесся слух, и арестанты толпились у распахнутых дверей и отпускали всякие непристойные шутки, немало не убоясь палача. Да и навряд ли кого видел сейчас Сумароков. И, может быть, впервые... За эти дни он почувствовал всю унизительность настоящего своего положения. Он оказался отринутым от всех, как бы за непреодолимой пропастью, и ничья рука помощи не протянется навстречу, чтобы помочь перебраться по шаткому неверному мосточку. Не успел Сумароков дойти до своей комнаты, как его догнал сторож и приказал следовать за собой. Сумарокова отвели в подвал, в давно нетопленную секретную, куда по обыкновению помещали особо дерзких проказников и заперли за ним дверь. Но даже отъявленным шишам и бродягам давали в секретную тюфяк, одеяло и подушку, и сердобольный смотритель приказывал через день носить горячих штей. Сумароков же 5 суток провел на голом дощатом топчине в окружении крыс. И лишь по утрам сторож просовывал в окошко ломоть хлеба и кружку воды. И метался Сумароков по холодной, снедаемой угрюмыми, непросветными мыслями. Более всего был поражен своей нынешней беззащитностью, и чувство это, прежде неведомое ему, доводило до отчаяния его сумасбродную душу. Смотритель спешил исполнить свои угрозы.